Глава 7. Ник покачала головой, когда увидела вывеску кекса-парка в розово-белый горошек. Зачем она привела сюда Карлоса? Кортни теперь никогда не оставит ее в покое. Но он выглядел таким печальным из-за двоюродной сестры. Кексы — первое, что пришло ей в голову, чтобы развеселить его. «Привет!» — крикнула Ник подруге, которая стояла за прилавком с улыбкой на лице. «Я привела тебе клиента!» Кортни помахала рукой, аккуратно укладывая кексы в коробку для женщины, стоявшей у кассы. «Привет, Карлос, рада снова тебя видеть. Добро пожаловать в кексопарк. Ник может устроить тебе краткую экскурсию по нашему ассортименту, пока вы ждете. Она знает его почти так же хорошо, как и я». Ник криво улыбнулась, подводя Карлоса к витрине. «Как бы мне ни было неприятно это признавать, она права. Я проклинаю тот день, когда моя лучшая подруга открыла магазин кексов совсем рядом с моим домом. И, к сожалению, похоже, ее бизнес процветает. Так что она пробудет здесь еще некоторое время, соблазняя меня своими потрясающими лакомствами. Я думаю, она сделала это в порядке мести за что-то». Кортни и ее покупательницы рассмеялись. «Не знаю, считать тебя худшей рекламой для моего магазина или лучшей. Думаю, время покажет». Покупательница подняла свой пакет с двумя большими коробками кексов. «Возьмите клубничные», — посоветовала она. «Мои любимые. И те, что с кокосом и лаймом. О, и те, что с матчей». Ник покачала головой после того, как покупательница покинула магазин. «Все три хороши, но она ошибается. Дай ему с посыпкой и лимонные». Карлос улыбнулся Кортни. «Все эти рекомендации звучат аппетитно. Но я, пожалуй, начну с красного бархата. Это для моей двоюродной сестры, а они ее любимые». Кортни ухмыльнулась Ник, и та спрятала лицо в ладонях. «Что я такого сказал?» Карлос переводил взгляд с одной подруги на другую. «Когда я открывала это заведение, то настояла на том, чтобы у меня были кексы «Красный бархат». Ник решительно возражала против них. Она сказала, что мой магазин должен быть посвящен необычным и интересным вкусам. «А красный бархат недостаточно хорош для меня». «Да они безвкусные!» — вскричала Ник. «Вся их прелесть в глазури из сливочного сыра. Но глазури из сливочного сыра можно нанести на любые другие кексы». «Похоже, я знаю, кто одержал победу в вашем споре». Карлос указал на коробку, полную красных кексов. «Хороший магазин должен уметь удовлетворить потребности и массового покупателя», — гордо заявила Кортни. Она до сих пор торжествовала, что оказалась права насчет красного бархата. Черт бы ее побрал. «Ты делаешь покупки для своей двоюродной сестры?» — спросила Кортни. «Какой-нибудь особый случай? Или просто потому, что кексы замечательные?» Карлос улыбнулся ей, но в его глазах появилось грустное выражение. «Вроде того. Она беременная, ей прописали постельный режим, поэтому я хотел немного ее подбодрить». «О, нет, бедная. Ладно, немного радости ей действительно не помешает. Сколько ты хочешь?» Карлос положил пакеты с книгами на стол. «Дюжину? Как минимум. Если я знаю свою семью, а я ее хорошо знаю, то в ближайшие несколько дней все будут ее навещать, и каждый съест по одному, а то и больше». «Хорошо, поняла». Кортни вытащила большую розовую коробку. «Вот я соберу ассортимент лучших хитов кексопарка. А Ник отведет тебя в подсобку, чтобы показать кухню, мою гордость и радость. Один вопрос. Как вы относитесь к острой пище?» Карлос посмотрел на Ник, и они оба рассмеялись. «Прекрасно отношусь. А что, у тебя есть острые кексы?» Кортни усмехнулась слегка коварно. «Ник, ты расскажешь ему о моем пряном кексе, пока я буду собирать коробку с угощением, хорошо?» «И да, да, я положу несколько кексов с посыпкой». Ник провела Карлоса через дверь с надписью «Только для персонала» и попыталась проигнорировать проницательный взгляд подруги. Как будто она притащила сюда Карлоса только для того, чтобы Кортни снова завела свою песню про реабилитацию после разрыва. Честно говоря, она много думала о том моменте на диване прошлым вечером. Может быть, даже слишком много. Если бы Кортни снова начала твердить про реабилитацию, она могла бы и прислушаться к ее словам. Может быть. «Как давно у нее этот магазин?» Карлос положил руку ей на поясницу, обходя вокруг нескольких картонных коробок, сложенных на полу. «Чуть больше года». Скользнет ли он рукой вверх по спине, чтобы обнять ее за плечи? Давай, давай же, смелее! Да, да, он так и сделал! Николь подалась к нему и постаралась, чтобы улыбка не выдала ее торжества. У нее до этого была какая-нибудь другая пекарня? Ник покачала головой. Он рассчитывает на осмысленный разговор, когда вот так обнимает ее, и она чувствует тепло его тела рядом? Нет. Самое-то и странное, что раньше она была инвестиционным банкиром, но всегда любила выпечку и в конце концов скопила кучу денег. Примерно 1,5 года назад увидела объявление об аренде этого помещения и решилась на смелый шаг. «Ух ты!» — протянул Карлос, когда они проходили через кухню. «Это вдохновляет!» Николь кивнула и посмотрела на него снизу вверх. «Согласна!» Ей так сильно хотелось прикоснуться к его волосам. Они были немного длинноватые и слегка растрепались от ветра. Если бы она могла просто откинуть их назад пальцами... Вдруг его карман завибрировал, они оба подпрыгнули и отстранились друг от друга. Карлос покачал головой и потянулся за телефоном. «Это Джесси. Интересуется, когда я приеду. Мне, наверное, следует...» Ник кивнула. «Да, пойдем заберем твои кексы». Они вернулись в магазин. Лицо Кортни сияло широкой улыбкой. Ник строго посмотрела на нее, но это не произвело на подругу ни малейшего впечатления. Карлос вытащил из кармана бумажник и протянул ей кредитную карточку. «Большое спасибо за кексы. Уверен, Джесси они понравятся». «На здоровье!» Она провела платеж и протянула ему чек. «Спасибо, что пришли. Надеюсь, не в последний раз. И обязательно предупреди всех насчет пряных шоколадных кексов. Это те, что с перцем чили сверху». Он засмеялся и помахал рукой на прощание, когда они выходили из магазина. «Спасибо, что привела меня сюда», — сказал он Ник, когда они шли к его автомобилю. Они остановились перед машиной, припаркованной недалеко от кексопарка. «Держи меня в курсе», — попросила Ник, — «насчет того, понравились ли ей кексы и вообще, как у нее дела». Карлос открыл багажник и положил книги и кексы внутрь. «Хорошо», — ответил он. «О том, оценила ли она эти кошмарные книги, я тебе тоже расскажу». Ник рассмеялась. «Да уж, пожалуйста». Он распахнул руки. «Спасибо тебе за помощь, с книгами и всем остальным. Теперь я определенно должен угостить тебя выпивкой. На следующей неделе». Ник позволила объятиям затянуться и поцеловала его в щеку, когда в конце концов отстранилась. «Конечно, напиши мне и дай знать, когда тебе будет удобно». Ник вытащила телефон, как только он уехал, не сомневаясь в том, что увидит на экране. И она не ошиблась. «Если ты не притащишь свою задницу обратно в магазин, я убью тебя голыми руками!» Она ухмыльнулась и пошла обратно в кексопарк. Какой черт дернул Джесси написать ему именно в тот момент? Карлос был в 2 секундах от поцелуя с Ник, и в отличие от вечера понедельника был почти уверен, что она поцеловала бы его в ответ. Но тут это чертово сообщение все испортило. Он и так уже злился на двоюродную сестру за то, что она небрежно относится к своей преэклампсии. А теперь еще и это. Из-за нее ничего не вышло. Он не мог думать ни о чем другом, кроме того, как чудесно пахла Ник, и какой мягкой была ее кожа, и как ему хотелось снять с нее одежду прямо там, на кухне-пекарне. Джон открыл входную дверь почти сразу же, как только Карлос постучал. Он вошел, неся пакеты из книжного магазина в одной руке и пакет с кексами в другой. «Привет, чувак, как ты?» — спросил Карлос. В момент их знакомства он отнесся к худому белому бородатому преподавателю английского языка с подозрением, но теперь тот ему очень нравился. «Хорошо, за исключением того, что твоя двоюродная сестра пытается меня до смерти довести». Джон улыбнулся Джесси с такой любовью и беспокойством во взгляде, что Карлосу пришлось отвернуться из деликатности. Джессика полулежала на диване, как беременная Клеопатра. Ее длинные темно-каштановые волосы и большие карие глаза усиливали сходство. «Карлос!» — Джесси улыбнулась ему. «А я-то гадала, когда же мой ни на что негодный двоюродный братец изволит заглянуть?» Он поставил сумки на кофейный столик и наклонился, чтобы обнять ее. «Какое у тебя сейчас давление?» Джессика отстранилась. «Да брось, Карлос, я твоя двоюродная сестра, а не пациент. Сделай глубокий вдох». Как будто он этого не знал. Он бы и вполовину так не волновался, будь она его пациенткой. Не заливай мне тут про глубокий вдох. Ну же, какое у тебя давление?» Джесси потянулась за бутылкой воды и сделала глоток. «Раз уж мы затронули эту тему, а какое у тебя давление, Карлос? Когда ты в последний раз ходил к врачу?» «Боже мой, Джесси, не начинай! Я говорю серьезно!» Джон бросил на него взгляд, и он понял, что огрызаться на свою беременную больную кузину, вероятно, не очень правильно. «Да, да, я знаю, что серьезно. Может, лучше перейти к этому?» Она указала на пакет на кофейном столике. «Что ты мне принес?» «Подожди, я хотела сказать...» Она убедительно изобразила на лице притворное удивление. «Это мне? Тебе не нужно было приносить мне подарки, Карлос?» «Нет, правда, не стоило беспокоиться. Ладно, если уж ты настаиваешь...» Она улыбнулась ему, и при всей своей злости на нее Карлос не смог удержаться от ответной улыбки. «Ну, как я справилась? Правда, вылитая Тейлор Свифт?» «Фантастика, ты была великолепна! Никто бы не заметил разницы!» На мгновение он оставил в стороне медицинские вопросы и протянул ей аккуратно завернутую стопку книг. «Вот, налетай!» Джессика взвизгнула и разорвала оберточную бумагу. Надо не забыть поблагодарить Ник за то, что она попросила в книжном магазине завернуть подарки. Он бы просто вручил Джесси пакет. «О, я так давно хотела прочитать эту книгу. Я не знала, что она есть в мягкой обложке. Потрясающе!» Она изучила всю стопку, а когда снова посмотрела на Карлоса, он с удивлением увидел, что ее глаза полны слез. «Ты засранец! Они обалденные! Спасибо!» Джесси протянула руки, и он снова обнял ее, и на этот раз объятие длилось дольше. «Знаю, как ты не любишь валяться без дела, поэтому подумал, что немного книг тебе не помешает. Я буду здесь все выходные, так что, если надоест читать, могу прийти и развлечь тебя». Она прищурилась, глядя на него. «Что значит, ты будешь здесь все выходные? Энджи сказала, что ты завтра уезжаешь в Беркли на вечеринку по случаю помолвки Дрю». Карлос совсем забыл, что сказал об этом Энджи. Черт возьми, зачем ей понадобилось растрепать все Джесси? Он покачал головой. «О нет, не в эти выходные. Должно быть, она неправильно меня поняла. Это будет через несколько недель. Интересно, она купилась?» «Я всегда вижу, когда ты лжешь. Ты ведь знаешь это, да? Я не позволю тебе пропустить вечеринку по случаю помолвки твоего лучшего друга. Со мной все будет в порядке. У меня есть Джон, а Энджи в 15 минутах езды. И моя мама, и твоя мама, и бог знает сколько врачей. Ты не можешь вот так кудахтать надо мной до конца беременности». Карлос не мог сейчас оставить сестру, и она должна была это понимать. «Джесси, ну перестань, я не могу сейчас уехать, ты же знаешь». Она упрямо поджала губы, как делала еще в детстве. «Нет, этого я не знаю. Зато я знаю вот что. Если ты попытаешься приехать в эти выходные, я не пущу тебя на порог. Так что можешь с таким же успехом поехать в Беркли, потому что все равно не увидишь меня, если останешься здесь». Карлос повернулся к Джону, надеясь, что тот вразумит жену. «Ты ее знаешь, она так и сделает», — уверил его Джон. К сожалению, Карлос действительно это знал. «Ладно», — он погрозил сестре пальцем. «Но ради всего святого, Джесси, обещай, что напишешь мне, если что-нибудь случится. Обещай мне!» Она закатила глаза. «Обещаю! Мы закончили с этим!» Он кивнул. «А теперь...» Она указала на пакет с кексами, до которого не могла дотянуться. «Что в розовом пакете?» Карлос вздохнул и подтолкнул угощение к ней. «Пусть Джесси развлекается, изучая подарки». «О, тяжелый! Интересно, что за место обнаружил мой двоюродный брат-хипстер?» «Я не хипстер!» — воскликнул он. «И это награда за все его старания». «Карлос, ты тусуешься в Сильвер-Лейк? Брось!» «У меня совершенно нормальная стрижка. У меня нет бороды или очков Уорби Паркер. Я никогда не носил шляпу». Джесси засмеялась еще громче и посмотрела на Джона. «Нравится мне его подкалывать. Он каждый раз так бесится». Она вытащила коробку с кексами из сумки и открыла ее. «О, кексы, красный бархат! И это фанфетти? Изысканные кексы фанфетти?» Она взяла кекс из коробки и откусила кусочек. «О, боже мой! Если это то, что едят хипстеры, я пересмотрю свое мнение о них. Хочу, чтобы ты был самым хипстерским хипстером во всем Лос-Анджелесе, если будешь приносить мне такую выпечку. Джон, ты должен попробовать!» Карлос улыбнулся, увидев выражение ее лица и глазурь на носу. Он был очень рад, что смог сделать ее счастливой, хотя по-прежнему негодовал. Магазин кексов явно был хорошей идеей. Еще одна вещь, за которую нужно поблагодарить Ник. «Итак, я слышала, ты подцепил девушку, используя мою историю. Не стоит благодарности». Анжела и правда рассказывает Джесси абсолютно все. «Я не подцепил девушку. Я просто помог кое-кому выбраться из трудной ситуации, вот и все». Джесси откусила еще кусочек кекса. «Только один вопрос. Ты видел эту девушку после того, как помог ей выбраться из трудной ситуации?» 30 минут назад, и был страшно близок к тому, чтобы прижать ее к стене и зацеловать до потери пульса, пока ты не написала мне и не прервала нас». Вслух всего этого Карлос, конечно, не сказал. Он взял один из пряных кексов, чтобы выиграть время. Откусил разок, не понимая, зачем Кортни предупредила его о порошке чили. «Уверен, моя болтливая младшая сестра уже растрещала тебе, что я встретился с ней за ужином несколько дней спустя. Но там ничего серьезного». «Когда можно написать Ник и пригласить ее пойти куда-нибудь выпить?» Он сказал, на следующей неделе, так что ему, вероятно, следует подождать до тех пор. Хотя он мог бы написать ей сегодня вечером о том, с каким восторгом были приняты книги и кексы. Джесси поджала губы, глядя на него. «Ты всегда говоришь ничего серьезного, но я тебе больше не верю». Как получилось, что их разговор перешел на обсуждение его жизни? Пора вернуться к Джесси. «Ты знаешь, что на самом деле серьезно? Преэклампсия, вот что серьезно!» Джесси и Джон разразились приступом смеха. Карлос уставился на них. «Погодите, а вот и порошок чили. О, ничего себе, как-то он незаметно начал действовать». Карлос мысленно извинился перед Кортни за то, что усомнился в ней. «О, Карлос, спасибо! Я так сильно не смеялась, по крайней мере, неделю». Он скорчил ей гримасу. «Ха-ха-ха, я рад, что тебя это повеселило, но правда, Джесси». Она подняла руку, чтобы остановить его. «Правда, Карлос, я люблю тебя. Но ты не мой врач. Ты даже не акушер. Я знаю, на что мне нужно обратить внимание. Пожалуйста, расслабься, чтобы и я могла расслабиться. Отправляйся в свое путешествие, празднуй со своими друзьями. Напейся шампанского, раз уж я не могу, и остынь». Вряд ли ему суждено расслабиться, пока она благополучно не родит ребенка, но он решил, что говорить ей об этом в данный момент, вероятно, не самая хорошая идея. «Ладно. Могу я, по крайней мере, приготовить вам что-нибудь на ужин?» Как только он вернулся домой, от Джесси сразу позвонил Дрю. «Эй, чувак, как дела?» — раздалось на том конце провода. «Готов к вечеринке?» «Конечно. Я всегда говорил вам, что вы парочка чокнутых, созданы друг для друга». «Да-да-да», — согласился Дрю. «Знаю, ты именно так и говорил. Теперь я всю жизнь обречен слушаться тебя?» И если я только попытаюсь спорить, тут же услышу: «Дрю, а помнишь тот раз, когда ты чуть не позволил Алексе, ну, знаешь, любви всей твоей жизни, уйти от тебя? И мне придется сдаться, какой кошмар!» Карлос рассмеялся. «Да, действительно, твоя жизнь — кромешный ужас. Мне тебя страшно жаль». «Еще бы!» — сказал Дрю. «Конечно! Сегодня утром мне пришлось печь блины. Я пеку блины! После этого я провел несколько часов на диване, чтобы прийти в себя». «Бедняга, это просто ужасно, и мне это нравится. Кстати, а у тебя как дела? Есть какие-нибудь женщины, о которых мне следует знать?» Он вспомнил тот момент с Ник в пекарне. «Если ты намекаешь, что мне пора остепениться, как тебе, чувак, то ничего подобного нет. Ты же знаешь, что это не по мне. А ты сейчас дома? У тебя есть минутка?» Голос Дрю стал серьезным. «В чем дело? Что-то не так?» Карлос зашел на кухню, чтобы проверить, есть ли в холодильнике пиво. «Ты помнишь мою кузину Джесси?» «О, слава богу, в глубине стоят две бутылки». «Да, конечно, что-то не так с ребенком?» Дрю знал его слишком хорошо. «У Джесси преэклампсия». «О-о-о!» Дрю помолчал. «Какой у нее срок? Когда поставили диагноз?» 28 недель. И всего несколько дней назад. Ее врач не сильно беспокоится, Она соблюдает постельный режим, но... Они обсудили детали истории болезни Джесси, как делали сотни раз по поводу других пациентов, когда работали вместе и обменивались вопросами и догадками. Перевод Джесси из двоюродных сестер в разряд пациентов дал Карлосу некоторую дистанцию, в которой он нуждался. «Ладно, мне стало немного легче, спасибо». Как бы ему хотелось, чтобы Дрю все еще жил в Лос-Анджелесе. «Без проблем, чувак. Дайте мне знать, если я могу чем-нибудь помочь. Нам будет не хватать тебя в эти выходные, но я прекрасно понимаю». Карлос открыл вторую банку пива. «О нет, так просто ты от меня не отделаешься. Джесси не дает мне остаться в Лос-Анджелесе на выходные. Сказала, что если я не поеду, она не пустит меня к себе домой. Слава богу, я уже пообещал тебе приготовить что-нибудь для торжества, потому что мне нужно какое-нибудь занятие». Дрю рассмеялся. «Это так типично для вашей семьи. Мы можем сходить в магазин после того, как я заберу тебя из аэропорта завтра утром». Карлос уже придумал кое-какие закуски для вечеринки. Для начала необычные сосиски в тесте. Они помогут ему отвлечься на некоторое время. «Отлично. Эй, немного отходя от темы, ты видел видеоролик с тем неудачным предложением на стадионе «Доджер» в прошлые выходные?» Дрю застонал. «Не напоминай. Слава богу, это произошло после того, как я сделал предложение Алексе. Иначе я бы совсем потерял самообладание». «Да, а теперь самое забавное. Я сидел прямо за ними, когда это случилось». «Что? Ты что, издеваешься надо мной?» Карлос услышал какой-то шум на заднем плане, а затем Дрю явно заговорил с Алексой. «То предложение, о котором я тебе говорил, Карлос был там, он сидел прямо за ними!» Дрю вернулся к телефонному разговору. «Алекса тут умирает от любопытства и говорит, что ты должен рассказать все подробности». «Включи громкую связь!» — крикнула Алекса на заднем плане. Карлос рассмеялся и поведал историю во всех подробностях, которые смог вспомнить. Проведя весь день в разговорах на пугающие темы, было забавно рассказать друзьям о том, как он встретил Ник. «Погоди, и после того, как ты заманил эту ничего не подозревающую травмированную женщину в машину, а затем провез ее через весь Лос-Анджелес на своей жуткой колымаге, вы и Анджела пошли с ней пить?» — спросила Алекса. «Не могу поверить, что ты так назвала мою машину. Вот значит, что происходит, когда люди надевают кольцо на палец. Они перестают быть вежливыми?» «Все на свете знают, что ездить с тобой опасно для жизни», — поддержал невесту Дрю. «Закончи уже свой рассказ». «Да что же ты после этого за друг?» «Ну да, примерно так все и произошло. За исключением того, что мы были не только с ней, но и с двумя ее лучшими подругами. То есть я плюс четыре очень злые женщины. Я просто благодарен небесам, что выбрался оттуда живым». Они втроем рассмеялись, и Карлос снова пожалел, что они не живут в одном городе. Он расскажет Дрю остальную часть истории с Ник как-нибудь, когда Алекса рядом не будет. Карлос ничего не имел против невесты друга, но это был мужской разговор. Может быть, скоро у него появится о чем еще рассказать, кроме как о почти поцелуе. «Ладно, ребята, мне пора бежать». «Окей, поговорим позже», — сказал Дрю. «Держи меня в курсе насчет Джесси, хорошо?» Карлос кивнул, хотя и знал, что Дрю его не видит. «Непременно, приятель. Спасибо». «Всегда пожалуйста».